Осечка. Это было в старину. Жили два неразлучных друга, Ишсоу и Батал-бей. И оба они полюбили прекрасную княжну Эсму-ханым. Надо было ей выбрать одного из них, и красавица выбрала Батал-бея. Состоялась помолвка. Узнав об этом, Ишсоу воспылал ненавистью к Батал-бею. В это время враг напал на их страну. Ишсоу и Батал-бей оседлали своих коней и двинулись в поход. Они ехали лесной тропинкой. Впереди ехал Батал-бей, а позади него Ишсоу. Ишсоу решил убить своего друга. И вынув из кобуры пистолет, он прицелился в голову Батал-бея. Но пистолет дал осечку. Батал-бей, как ни в чем не бывало, привстав в стременах, повернулся к нему и, протягивая свой пистолет, сказал: «На, Ишсоу, возьми мой пистолет. Он не дает осечек, а то твой опозорит тебя в настоящем деле».